5. Веский аргументум. Ударный линкор рода «Ульвер», ну а на меньшем было как-то несолидно лететь моему дючеству, не поймут, да и прибьют вражины, «Ульвифлок» вышел из гипера в системе «Аргументум», которая имела всего одну безымянную планету, мертвый кусок камня без тектонической активности. Но вот на орбите этого мертвого куска камня болтыхалась станция «Аргументум», место проведения Совета Благородных Домов. Ну и в самой системе была куча всяческих автоматизированных систем защиты контроля, что и неудивительно. Да и сама станция была чертовски зубастой, ее башенные орудия были под стать курсовику фермоментума, но в первую очередь, пусть и наголо, бросался в глаза ее вид. Две руки в латах, золотистая и серостальная, схватились в рукопожатии, то ли дружеском, то ли соперническом, типа кто кого пережмет. Но здоровенные, детальные, впечатляющие и символизирующие лапищи. Символизирующие разное и, возможно, противоположное, но все же. Одновременно начала происходить активная передача и обмен данными и опознавание между нашим линкором и станцией. А я разглядывал межзвездники, этакой гирляндой, следовавшей за планетой по чуть отстающей от нее звездной орбите. И понял, что на фоне кораблей прибывших глав родов линкор вполне уместен, а то были сомнения. Тьмущие здоровенных кораблей и планетарные подавители среди них встречаются. Впрочем, долго любоваться времени-то особо и не было. Диспетчеры и всякие такие аргументума убедились в том, что мы глава рода и корабль главы рода. Последовала передача траектории сближения, отклонение от маршрута, враждебные действия, на которые защитные системы отреагируют незамедлительно, просветил оператор. И места, откуда позволительно выпустить транспортный челнок до станции. А я припоминал прочитанные истории. Дело в том, что систему Совета, естественно, штурмовали. Не только бунтовщики, для которых этот штурм был последним действием в их дурацкой жизни, но и, например, ксеносы Кревы. Лапусы не штурмовали, но они и не факт, что воспринимали нас за разумных, дурачье каменное. Ну да ладно. Дело в том, что один раз Кревы пробились и были нахрен сожжены взрывом первой станции Аргументума. Сейчас мы приближались ко второй, ну и выходил такой расклад. Главы родов, естественно, не стремились умереть, однако в пребывании и путешествии к Аргументуму был риск, довольно высокий во время войны, и на него шли осознанно, судя по всему, так выходило. То есть все, не все, но большинство глав родов понимали, что могут умереть, ну и шли на это из расчета «свои злее будут». Ну да ладно. Долетели до точки, распрощался с Эмиком и погрузился в челнок со штатом гвардейцев Хускарлов, испытывая перед ними, ну не то чтобы неудобство, но близко к тому. Просто сам в свое время смотрел, как эти ребята постоянно тренируются и вообще боеготовы, ну и преданны всячески и все такое. А я их полтора раза за все время дючества использовал, причем исключительно в церемониальных целях. Ну а с другой стороны, что мне рисковать жизнью и подставляться, чтоб этим Хускарлам было не так скучно в форме себя держать? В общем, подавил я это дурацкое ощущение, неуместное и глупое оно. И вот подлетает челнок к станции, залетаем мы в отсек, а нас вообще никто не встречает. Только данные сети, где жить, где совет и все такое. Что, в общем-то, писалось, но я не думал, что настолько. Да и девчонки, как-то им не доводилось на аргументуме быть. А именно во избежание эксцессов персонал станции был минимальным, в основном роботизированные системы. И внутренние порядки станции максимально препятствовали тому, чтобы представители или главы родов встречались вне зала совета. Ну и представители, те, которые на аргументуме годами, понятно, что захаживают друг к другу, пердунствуют и ведут утонченные аристократические беседы. Но вот меня система станции старается избавить от возможности нарваться вне совета на какого-нибудь вражину рода, что и к лучшему. Покои были довольно стандартные. Роскошные, конечно, но меня на эту самую роскошь достало обращать внимание. Есть и есть, да и черт с ней. Благо, задерживаться в них мне было и не нужно. От торжественного открытия ассамблеи я ловко уклонился, опоздав, как предполагаю многие главы родов. А кто не уклонился, либо напыщенное дурачье, либо имели какие-то дела вне ассамблеи, но с союзниками, знакомыми встретиться, еще что-то такое. Само помещение зала совета тоже заслуживало внимания. Сфера, причем гравигенераторы были расположены так, чтобы внутренняя поверхность этой сферы была полом для находящейся на ней вне зависимости от места. Этакий аналог круглого стола, легендарного тиранского короля, только не дурацкий. Но у глупого короля изначальная идея была понятна. Круглый стол, чтобы все за ним были как бы равны. Только он не учел базовый фактор. Стороны стола и все такое, это учитывается, конечно. Но основная проблема, которую он думал решить округлостью стола, в том, кто главнее. А с корольком понятно, что чем ближе к нему, тем главнее места. Так что изначальная идея хорошая, но реализация дурацкая. Чтоб его круглый стол был именно для равных, ему надо было либо за него не садиться, либо корону куда-нибудь выкинуть. А в зале, точнее сфере, совета аргументума корольков не было. Даже представитель императора, который на этом собрании бывал, присутствовал только в виде голопроекции, а по периметру сферы стояли этакие диски, прикрытые силовым полем. Если какой-то из присутствующих хотел речь толкнуть, он летел в центр сферы, где появлялась его голопроекция, всем видимая и как бы на каждого обращенная физиономией. Ну и вдобавок вел совет не человек или там распорядитель какой, а специальный вычислитель, который собирал данные, учитывал традиции, а также пожелания и интерес присутствующих. Платформы заполнялись, часть была прикрыта светоотражающим зеркальным куполом, но случилась там у подкупольных нужда какая срочная и внимание окружающих не требующая, Часть были прозрачными, фактически невидными, а мне на голоэкран моего места стали приходить официальные приветствия, а я стал официально отвечать. Ну, Нильс Стальной отличился, типа «Привет, наглый мальчишка». Ну и я ему «Ты не сдох еще, занудный старикашка?» Пообщались, в общем. Учицкий глав клана тоже тут был и свое тяжеловесное «Пусть хризантемы цветут» на меня вывалил. Пришлось отвечать «Здрасте» без всякого «там», а хотелось. Люминный род Хлои прислали нейтральное, но даже доброжелательное приветствие. Вот вообще не общался и не задумывался, а может и зря. По крайней мере, были мысли, что они все из себя обиженные, что я у них веснушку с Пао увел, но, судя по приветствию, нет. Это вроде и не стопроцентный показатель, но все же. Надо будет с этими люминами подумать разобраться со временем. И от главы рода Лансер последовало сухое, тяжеловесное, но личное приветствие. Типа мы в союзе заинтересованы, но если будешь кабениться, пойдешь лесом. Довольно иронично это звучало, в свете того, что Ульвер – волк. А эти товарищи в лесах как бы обитают и прекрасно себя там чувствуют. Сидорафы, например, не поздоровались. Ну, в общем, и неудивительно, у нас именно с родом отношений никаких не сложилось. Ну а что я с в натуре графом приятельствовал, да и с его кузиной – не повод для знакомства. Но в рамках взаимоотношения родов, само собой. В общем, так как я понимаю, главы и прочие представители родовой общественности сейчас занимались примерно тем же. Здоровались, ну или гадостями обменивались, и такое исключить нельзя. Вычислитель-распорядитель тем временем запустил шарманку, то есть стал выдавать компиляцию причин, почему эта самая ассамблея вообще собралась. Графики торговых потоков субсектора, нападений, всякого такого. Голофизиономия представителя империи, несколько в стороне от центрального места экрана, оставалась почти каменной. Но именно почти. Приглядевшись, было видно, что дядьки — это аристократическое перемывание косточек империи, но вычислителям и не перемывание, но смысл тот же, очень не нравится. Впрочем, его страдания — его проблемы. Уж не знаю, что там случилось, спасибо его августейшей скрытности, но проблемы у субсектора были, и графики это наглядно иллюстрировали. А желание всякого дурачья не замечать, но проблемы дурачья, в общем-то. К счастью, в империи большинство чиновников таким дурачьем не были, а то и империи бы не было. Через полчаса главы, очевидно, наговорились, а демонстрация плачевного положения субсектора закончилась. Электронный распорядитель провозгласил. 614-ю внеочередную ассамблею Совета Великих Домов Империи субсектора Грамон открывает герцог Ланселот Эдуард Лансер, глава благородного дома и рода Лансер. Ну, вообще-то ожидаемо. А вот с именами у главы рода Лансер, насколько я успел прочитать, был забавный казус. Главенство у них передавалось в некоем турнирном поединке, где претендент, отпоединивший всех прочим, становился главой. В данном случае некий Эдуард Лансер. Хотя мог быть и Смит какой, или даже Сердюков. Младшие рода в этом турнире, кто будет новым батькой Лансера, вполне себе участвовали. Правда, фамилия у нового главы рода автоматом становилась Лансер. Но не только она. Главные Лансеры всегда носили имя Ланселот. С хрена ли этого ни самого несимпатичного мифического типа, черт их лансерские души знает. Как по мне, назвать главу рода именем изменника, предателя, похотливца, причем неправильного и не по делу, был бы по делу дело понятное, и всякое такое, не самое правильное. Но лансеры в этом несимпатичном персонаже что-то такое находили. Хотя даже встреть ихнего главу императрицы Наталья шансов у их главы никаких. Она даже на меня со всех сторон замечательного и вообще, и то с иронией смотрела. Так что у старого пердуна с тонкими чертами изборожденного морщинами лица никаких шансов повторить предательский путь своего тезки не было, это точно. Ну да ладно. Вылетел его диск в центр, появилась здоровенная гола его физиономии, ну и стал этот тип напевно, не хуже графа Гая, вещать. Ну, правда, со старческим дребезжанием, но в целом одна школа, на слух прекрасно различается. И начал он напевать своими словами примерно то же, что только что выдавал распорядитель, только у того информативнее получалось. На кой хрен он все трагично, с горящим взглядом, заламывая старческие ручонки, трындел, я не понимаю. Даже если бы представители ни черта не слушали распорядителя раньше, так у дисков, точнее их начинки, режим записи воспроизведения есть. Ну, может, просто потрындеть старику захотелось артистично. Последнее у него, к слову, прекрасно выходило. Театральная постановка «Трагедь» в субсекторе, а не выступление главы рода. И ведь как долго трындел, откуда только силы взялись. Я уточнил у распорядителя, нет ли в ассортименте закусок, напитков, помидоров. Тухлые тоже подойдут даже лучше. Но злой вычислитель меня разочаровал. Ни помидоров, ни яиц функционал обслуги зала совета не предлагал, так еще и кидаться ими в выступающего, даже если принес с собой, не можно. Но, наконец, противный лансер иссяк, и у меня появились очень весомые сомнения, что с этим родом вообще стоит иметь какие бы то ни было дела. Выйдет мозг своим трындежом напевно и протяжно. А взамен ему вычислитель призвал некоего дромшика. Что за род, не знаю, но, судя по тому, о чем средних лет дядька рассказывал, обитают на внутренней, расположенной ближе всего к центру галактики, части субсектора. И вот он рассказывал уже о вещах, которых в вычислительном отчете не было. Не только и не столько о пиратах и прочих антисоциальных бандитах, а о тенденциях. Наемники все чаще берутся за скользкие, а если называть своими именами, криминальные заказы. Ну, если поймают, конечно. Про рост сепаратных настроений в независимых мирах, вызванных как раз разгулом преступности всяких видов и типов. «В заключение своего выступления хочу вам поведать не самую приятную новость, господа», — озвучил этот лорд Дромишек. «За пару часов до начала моего путешествия к Аргументуму от мира фабрики Асурус пришла просьба о помощи. Неизвестные захватили 3 межзвездных лайнера и атаковали верфи. Род Дромишек направил на помощь все свои силы, кроме малого крейсера, на котором я и добрался сюда. Атака отбита, как сообщили мне родичи, но в руках у пиратов оказалось 3 межзвездных лайнера». 2 лайнера, захваченные преступниками в инциденте у Асуриса, уничтожены силами военно-космического флота Империи, вдруг подал голос имперский представитель. А третий? Резонно поинтересовался докладчик, на что голограмма посланника ответила мордасом постным и равнодушным. А главное, имеющие уши услышали. А если к ушам прилагались мозги, так и поняли. Формулировка представителя пусть не прямо указывала, но очень явно намекала, что инцидент у Асуриса не единственный в субсекторе. В общем, неважные дела выходили. Не гибель и все пропало, конечно, но бандиты и прочая шелупонь может основательно ухудшить уровень жизни в субсекторе, а для немалого числа людей так и вообще этого уровня лишить с концами. На этом Дромшик выступление свернул, а я отпечатал на терминале несколько вопросов с пометкой представителю Империи. И не один я такой был. Потому что распорядитель не назвал нового докладчика, а огласил. «Собрание благородных домов имеет к представителю Империи вопросы». «Слушаю», — равнодушно кивнул представитель. «С чем связано отсутствие сил звездного десанта и военно-космического флота в субсекторе? Какая проблема стоит перед Империей? Нужна ли помощь благородных домов? Надолго ли ослаблены силы Империи в субсекторе?» — озвучил распорядитель. «Отвечаю по пунктам». Силы Звездного Легиона и Военно-Космического Флота присутствуют в субсекторе Граман. У Империи нет проблем. Не имея проблем, Империя не нуждается в помощи, кроме честного и ответственного исполнения долга, возложенного на благородные дома его августейшим величеством. Силы Империи не ослаблены, а проходит ротация. Если благородные дома субсектора видят в этом неразрешимую проблему, могу предложить направить прошение его августейшему величеству. Он пришлет вам помощь. «От Совета благородных домов субсектора выступит герцог Антуан Сидоров», — сообщил распорядитель. «Итак, господа, проблема есть. Представитель Империи предпочитает ее игнорировать, либо связан обстоятельствами секретности. Но это его проблема. А наша субсектор», — озвучил парень лет 25, довольно сильно похожий на Себастьяна. «Прямой вопрос вам, представитель. Силы Империи, сколько бы их ни было в субсекторе, будут сотрудничать с силами благородных домов для контроля ситуации в субсекторе?» «Да». «Прекрасно. Предлагаю, господа, не тратить время и перейти к подсчету наших сил и возможностей», — продолжил Антуан. и предлагаю объявить мораторий на вражду родов до разрешения ситуации и отмены моратория Ассамблеи Совета Благородных Домов». На этом диск Сидорова полетел на свое место, а вычислитель подтвердил, что его предложение принято Советом Благородных Домов. Ну и я пометку сделал. С этим вообще довольно занятно было, в смысле моратория. Вот я тут и проголосовал. А вот не было бы меня, то, например, нападение на Ульвиул со стороны врагов рода нарушением моратория бы не считалось. Ну и убивать их всей аристократической толпой бы не стали. Потому что мораторий касался только присутствующих на Совете. Ну и я нападать не мог, это понятно. Но и род нападать в ближайшие десятилетия и не собирался, не дурачье же мы. А дальше пошло распределение зон ответственности. В общем-то, нам, Ульверам, в силу малочисленности, поручили только контроль своих миров и коммуникации между ними. Но этим мы и так занимались как бы. Времени, кстати, ушло почти сутки, что и неудивительно. Но в конце распорядитель объявил об окончании внеочередной ассамблеи. Ну а я, сопровождаемый гвардейцами, побрел к ангарной палубе. Что летал, что не летал. Но не летать было бы хуже, точно. Да и информации для размышления прибавилось.